Все, что составляет меня человека, душа, живет единственно Богом и только в соединении с Ним, а разлучившись с Ним, крайне бедствует. Но жизнь души моей составляет мир душевных моих сил, и этот мир исключительно происходит от Бога. Есть, правда, и мир плоти, но это обманчивый мир. Предтеча духовной бури о таком мире говорит Господь, егда рекут людям мир и утверждение, тогда внезапу нападет на них всегубительство. Но мир духовный, происходящий от Духа Божия, различается, как небо от земли, от того плотского мира. Он небесен, блаженно творен. «Мир вам», — говорил часто Господь ученикам Своим, преподавая им мир свой. И апостолы преподавали верующим также мир Божий и желали им, как первого блага, мира Божия, именно потому, что он составляет жизнь нашей души и свидетельствует о соединении нашей души с Богом. Отсутствие мира в душе, возмущение, коим отличаются все страстные состояния души нашей, есть духовная смерть и знак действия в сердцах наших, врага нашего спасения.